что с магией. Кроты владеют пирокинезом или чем-то подобным. Имеются сведения о тварях, способных генерировать сильный электрический разряд, плеваться воспламеняющейся на воздухе смесью, но тут замешана простая биология, не более того. Землекопы преуспели в генной инженерии, а не в магии. Что нас, что альфаров, в данной области кроты превзошли на многие столетия. Магией владеют союзники кротов, местная нежить. Видя недоумение, командир роты включил проектор и показал десантникам видеоролики с запечатленными на них трупами. Вид продвигающейся по джунглям колонны скелетов мгновенно развеял весь скептицизм. Поэтому не удивляйтесь, если застреленная вами тварь через несколько минут оживет и накинется на вас. В зомби, конечно, вы не обратитесь, хотя опасность все равно существует. Абсолютно все кроты, имеются в виду живые особи, являются переносчиками опасной энтеробактерии. Попав в незараженный организм, она вызывает обширные мутации. Говоря точнее, изменения вызывает не сам микроорганизм, а вирусы, для которых бацилла играет роль средства доставки. В первую очередь заражению подвержены люди, не прошедшие процедуру вживления нанитов и незараженные ЭЦИ. Инфицирование для обычного человека может закончиться летальным исходом, либо ваше тело навсегда будет обезображено. Теперь на экране вместо видеоролика с запечатленной нежитью показывали фотоснимки изуродованных очередной заразой люди. Бедолаги превратились в какие-то изможденные мумии с белой кожей, покрытой желтоватой слизью. Мутации настолько ужасны, что Грикс отвел взгляд, не в силах больше смотреть на это. «Сэр, инфицированные сохраняют разум, или как в случае с пожирателем когнитивная деятельность мозга исчезает?» «Не исчезает, зараженные из числа аборигенов частично сохраняют умственные способности, но себя больше не контролируют. Их действиями руководит коллективный разум землекопов. У нас дело обстоит иначе, инфицированные черной горячкой сохраняют собственный разум и индивидуальность». Капитан Дельты долго рассказывал о противнике, о его вооружении, тактике, показал десятки видов различных мутантов, используемых кротами в бою. Размеры тварей колеблются от размеров крупной крысы до исполинов ростом с трехэтажный дом. Еще неизвестно, кто опаснее, арканцы или землекопы. Первые хотя бы люди, а вторые черт знает кто. Кроты помимо магии и биоинженерии в промышленных масштабах выпускают оружие и технику уровня середины 20 века. Почти каждый гуманоид вооружен винтовками или пистолетами-пулеметами, в точности копирующими конструкции советских машинок, ППШ АК-47. В качестве бронезащиты кроты используют органический аналог кевлара, не такой прочный. И это не все, враг располагает артиллерией, авиацией, бронетехникой, весьма паршивенькими, однако количественный перевес нивелирует качественный. Армия Техаса беспощадно равняла с землей и выжигала тактическим ядерным оружием гнезда кротов. Эффект минимальный, достать гадов под землей трудновато. Именно там у них сосредоточены производственные мощности и основная популяция. На этом закончим. Первому взводу приказываю заступить на дежурство на периметре. Остальные могут отдыхать. Как всегда, пробурчал сидящий рядом с Гриксом Макмиллан. Почему бы нашему ротному не отправить дежурить второй взвод? Они вечно в тылу прохлаждаются. Такая уж у нас судьба, капрал. Нахождение в каменной комнате под землей губительно сказывалось для Зенит. Магия, питающая жизнь в мертвом теле, бесследно испарялась под действием иссушающей ауры. Это происходит медленно, почти незаметно, пройдет 2 или 3 месяца, и жрица утратит способность передвигаться. Примерно еще столько же займет полный распад души. Сначала разрушатся фантомные мышцы, затем начнет ослабевать связь между духом и оболочкой, в конце концов душа превратится в ничто, прежде чем ее затянет в эфир. Ко всему прочему, в темнице находился источник, не дающих творить чары сил. Невозможно сотворить даже простейший рисунок, каркас любого заклятия рушится в считанные мгновения. А Зенит хотела сказать Шахсу о вреде, который несет для лича нахождение в опасной среде, но общаться с чужаками жрица не в состоянии. Пришлые не владеют магией разума, а присланный для общения в последний раз альвийский чародей при виде нежити впал в состояние паники. Ничего не вышло. Нежить для смертных — страшнейшее явление после искаженных и демонов хаоса. Ни один живой в здравом уме не станет связываться с личом. Кажется, даже Шахсу испытывают недюжинный страх при нахождении рядом со Зенит. Железная дверь темницы отворилась, на пороге появились 2 солдат Шахсу. Сразу повеяло силой, а Зенит растерялась. Ничего подобного она раньше не встречала, точно не живая мана, Цветовая гамма очень насыщена красным и оранжевым. Защити меня, душа мира, мысленно взмолилась Азенит. Жрица распознала частицы хаоса в окружающем пространстве. Поблизости находится нечто, источающее отвратительное разложение стихии. Вероятно, демон. Только откуда порождением хаоса им взяться на Элитане? Азенит при все желании не сможет в нынешнем состоянии совладать с тварями из-за кромки. Душа мира тебя не защитит, смертная. В сознание жрицы вторгся посторонний, притом невероятно сильный. Оно пыталось подчинить себе разум Азенит и прочитать его словно раскрытую книгу. Нежный шепчущий голос старался одурманить колдунью, хотелось поддаться зову, полностью войти в его власть. Вслед за Шахсу в камеру вошло человекоподобное существо. Демон хаоса принял форму женщины, правда в сильно извращенном виде, тело полностью покрыто костным панцирем. Отчасти человеческое лицо внушало потусторонний ужас в Азенит. Желтые глаза без зрачков, казалось, видят жрицу насквозь, ее самые тайные мечты и страхи. «Оставь борьбу, откройся мне, Азенит. Я не отдам тебе свою душу, демон», — мысленно огрызнулась жрица. Осознание того, что демон может без остатка растворить в себе смертную душу, придали колдунье силы для борьбы. «Возвращайся, туда, откуда явился». Отродье бездны расхохоталось. Из пасти демоницы высунулся красный язык и облизал губы. Живая душа в мертвой оболочке, интересно. Тварь в несколько раз усилила напор, пытаясь подчинить разум лича. Не сопротивляйся, это в наших же с тобой интересах. Мне и тебе одинаково трудно находиться рядом с Шахсу. Не трать силы понапрасну. Чего тебе нужно, тварь? Знать, зачем ты сдалась в плен, Азенит, дочь Хипфура. Мне интересна твоя история, почему ты предала свой род, своего повелителя, и пришла к ним. Ничего ты не узнаешь, демон. Азенит вновь попыталась освободиться. Шахсу ее поместили на металлическое ложе и прочно заковали в кандалы руки, ноги, пояс, грудь. Таких, как я, хаосу просто так не подчинить. Я не собираюсь уничтожать тебя, мне поручили только провести допрос. Хотя соблазн закусить твоей душой очень велик. Демоны хаоса и эти пустые, оказывается, союзники. Кто бы мог подумать, эта мысль заставила жрицу содрогнуться до глубины души. У нее необычный запах и, должно быть, вкус, никогда не пробовала нежить. «Оставь меня!» Сейчас Азенит паниковала, насколько это применимо к живому мертвецу. «Страх, ты боишься. Не как живые, но боишься. Не бойся, как я сказала, никто не причинит тебе здесь вреда. Во всяком случае, пока не будет соответствующего приказа. Если мне предстоит отправиться в небытие, я заберу тебя с собой, демон. Да кто ты такая, чтоб угрожать мне?» Выдерживать напор Азенит больше не смогла, ее ментальная защита рухнула подобно плотине, сдерживавшей реку. Мерзкие щупальца адского существа теперь беспрепятственно хозяйничали в разуме истощенного борьбой лича. Каждая мысль или воспоминание были прочитаны демоном. Азенит готовилась принять смерть, но не тут-то было. Создание хаоса оставило жрицу в покое, не причинив никакого вреда. «Ты не уничтожил меня, демон. Почему?» — мысленно обратилась Азенит к искаженной. «Тебе это ничего не стоило сделать, но ты оставил мне жизнь. Хочешь помучить, посмотреть на мои страдания? Ты представляешь интерес для пустых, им очень хочется изучить тебя. Я подчиняюсь им. Как такое возможно? Такова воля хаоса и богов его. Пустые встали на нашу сторону в обмен на помощь в борьбе с 17-ю. Насколько знаю, святой пантеон враг и твоего народа. Не пытайся переубедить меня, демон. Может, я и ненавижу лживых богов, но я не настолько безумна, чтоб поверить словами порождения стихии. Недаром хаос зовется всепожирающим. Это чистое зло. Хаос не добрый, не зол. Это природная сила, подобная ветру. Вы ведь не называете его абсолютным злом, когда гонимые им волны топят корабли. Нет. Помимо разрушения он двигает эти самые корабли по морю, приносит дожди. То же самое и хаос. В одних случаях он причиняет беды и разрушения, но в других он рождает новую жизнь взамен старой. Так вселенная стирает ошибки тех, кто нарушает природную гармонию. Из хаоса появился порядок, а из порядка иногда рождается хаос, гласит один из фундаментальных законов мироздания. Гармония. Вот, что важно. Какая еще гармония? Хаос пожирает наши души и искажает нашу плоть. Возмутилась Азенит. Она не верила ни слову, сказанному демоницей. Стихия — самая большая мерзость во вселенной. Все относительно, Азенит. Попробуй посмотреть на нее с другой стороны. Если б не было хаоса, не было бы тебя, твоего народа, Элитана, древние в конечном итоге уничтожили бы жизнь во всех мирах. Играя с законами мироздания словно маленький ребенок с игрушкой, они рано или поздно устроили бы катастрофу вселенских масштабов. Стихия бесследно стерла древних, не позволив им и дальше издеваться над законами бытия. Это не объясняет, почему всепожирающий стремится поглощать все новые и новые миры. Демоница медленно обошла вокруг ложи, на которой пустые положили жрицу. Затем провела своей отвратительной рукой по мертвой коже на руке лича. Побочный ущерб. Силы порядка делают то же самое. Боги населяют жизнью новые сферы, смертные колонизируют новые территории, изменяют окружающую среду согласно собственным предпочтениям. Хаос поступает также вопреки вашим легендам. Он не уничтожает жизнь, а лишь изменяет. В этом нет ничего противоестественного. Изменение и преобразование есть фундаментальный процесс во Вселенной, без которого не было бы ничего. Многие разумные расы принимают хаос добровольно. Да, то, во что они порой трансформируются, может показаться отвратительным, однако взамен они получают знания, силу, становятся более приближенными к абсолютному разуму. Никогда не слышала о чем-то подобном. Неудивительно, живые боги вообразили, будто все во Вселенной им подвластно, даже обозвали себя высшими. Любая другая точка зрения в мирах пантеона является ересью. Я открою тебе часть правды. Демон решил поведать мне правду. Огрызнулась Азенит. Оставь свои лицемерие и ложь для пустых. Прими хаос и обретешь новую плоть, живую. Сможешь снова вкусить пищу, вдохнуть воздух, ощутить дуновение ветра, испытать радость материнства. Твое самое заветное желание сбудется. Какой ценой? Лучше бесследно исчезнуть, чем становиться рабом стихии. Не рабом, а частью одного целого и непостижимого для нашего разумения. Тебе откроются величайшие тайны мира, призрак смерти перестанет преследовать тебя. Что-то внутри искалеченной души Азенит моментально перевернулась с ног на голову. Слова демоницы подарили некое подобие надежды, если хоть часть из сказанного правда. Отдаться хаосу не такая уж и плохая затея. В конце концов, что терять, что я должна делать? Демоница улыбнулась. Ты уже все сделала, впустив стихию в свою душу. Остальное дело времени. Я ничего не понимаю, вообще ничего. Не переживай, мы вернем тебе жизнь. Хаос не на такое способен, в обмен нам нужна только помощь. Какая? Пустые хотят полностью истребить пагубу, они готовы пойти на все. Твои таланты будут незаменимы. И все же, почему хаос помогает Шахсу? В них большой потенциал, в будущем эти люди покорят много миров, а нам они нужны невредимыми. Демоницу окликнул солдат, стороживший вход. После короткой беседы на незнакомом языке визитерша с охраной покинула темницу, оставив Азенит наедине с собой. Как все прошло? Не хорошо, полковник, мне удалось переубедить ее. Немного сомневается, но это вскоре пройдет. И что ты наобещала нашей мертвичке? Скрестил руки на груди командир базы «Рассвет 3» полковник Фрэнсискоу. Золотые горы, все гораздо проще. Она снова хочет стать живой, особенно велико желание стать матерью. Внутри она совсем не отличается от обычных людей. Те же желания, мечты, страхи. Она ухватится за эту возможность, словно утопающий за соломинку. Этим мы и воспользуемся. Ее помощь может оказаться неоценимой. Обратить против врага его же магию стоит наших усилий. Мощь Азенит велика. По моим скромным прикидкам, она способна управлять полутысячей мертвецов. Спустим ее на пагубу, возможно, даже не придется вступать в бой, умертвит кротов на расстоянии. А твои цепные псы на такое не способны? Мои мальчики сильны в ближнем бою, сражаться на дальних дистанциях ваша забота. Через 2 дня, чтоб твои бесы были готовы рвать их на куски голыми руками. Тебе ясно? Властным голосом произнес полковник. Нам предстоит недели, если не месяцы, сидеть в осаде. Будьте уверены, сэр, я вас не подведу. После этого не, виляя бедрами, удалилась из кабинета командующего. Полковник сразу же достал из ящика стола флягу с коньяком, сделал пару глотков. На этой работе никаких нервов не хватит, по долгу службы приходится иметь дело со всякой нечистью, начиная альвами, заканчивая адскими созданиями. Тут хочешь, не хочешь, поверишь и в Иисуса, и в Деву Марию, и в самого дьявола. Объединенное командование, очевидно, совсем выжило из ума, присылая на базу 1000 красных собакоголовых бесов во главе с покрытой панцирем чертовкой. Они в прямом смысле вылезли из ада, а земляне заключили с ними сделку. Ладно, Хоть исповедующих христианство солдат, офицеров в гарнизоне почти нету, и присутствие на базе вполне реальных демонов не вызвало паники среди людей, чего нельзя сказать про альвов с Санхили. Туземцы, обитающие расположение Рассвет-3, не на шутку запаниковали, некоторых пришлось пичкать успокоительными препаратами и изолировать. Аналогично и с нежитью, только демоны не испугались запертой в изоляторе мертвички и согласились помочь. 6 днями ранее, возведя штабную палатку, собрав стол и разложив на нем интерактивную карту, солдаты собрались внутри. За исключением оставшихся в охранении, присутствовали все. Сержант Дуглас Маккей ткнул пальцем в угол карты, и на ней появился спутниковый снимок прилегающего ландшафта в масштабе 1:100 000 см. Итак, начал сержант. К югу от нас, территория, полностью контролируемая противником. Данные разведки противоречивы, но в любом случае соваться нам туда не стоит. На севере высадился десант арканцев. Там нам тоже делать нечего. На запад нам путь отрезан. Сектор Ноябрь-3 наши войска удержать не смогли. На востоке – китайцы. Он многозначительно замолчал, но всем и так было понятно, что это значит. Что бы ни решили политики, у солдат наок может быть свое мнение, и на их офицеров надеяться не стоит. Слишком сильна память о погибших от техасского биологического оружия. Из сложившейся ситуации выхода нет. Нам остается только одно – окопаться и держать оборону, и молиться о том, чтобы прислали подкрепление или поддержку с воздуха. Нас 52 человека, их могут быть тысячи. И сейчас мы будем разрабатывать план, как нам лучше их одолеть. Сержант коснулся угла карты пальцем, и рисунок ожил. Точки, стрелки, линии, окрашенные разными цветами очерченные области и указатели с легендами пришли в движение. Мигали и менялись цифры. Одновременно с картой ожил проектор. Он отображал в воздухе точную копию того, что происходило на интерактивной карте. Ситуация, нарисовавшаяся на карте, повторяла слова сержанта. Здесь, за городом на север и потом, забирая на запад, тянется граница. Колючая проволока, минные поля. От китайцев и русских нас отделяет нейтральная зона. Какие будут предложения? «Сэр, разрешите?» – спросил один из набившихся в штабную палатку солдат. Он носил очки в черной оправе и был худощав. Сразу было видно, в армии он недавно. Дождавшись утвердительного кивка, он начал говорить. «У нас есть боевые дроны в количестве 20 штук. Если они и не смогут нанести вред противнику, то их можно использовать для отвлечения внимания. Одновременно снайперы могут вести огонь с крыш здания или из других укрытий». «Хорошо, рядовой Самюэль Берков, если не ошибаюсь, умеешь управлять дронами? У меня 92 часа тренировок наработано на тренажере». «Хорошо, рядовой Питер Следж, сэр, я считаю, надо минировать возможные маршруты, по которым будет продвигаться противник, это поможет их задержать. У нас есть мины М-14, их трудно обнаружить металлоискателем. Также есть 1026, 1018 клеймор и кое-что из новинок», — предложил детина со смуглой кожей и квадратным подбородком. «Также у нас есть несколько минометов. Когда они замешкаются на подступах, начнем обстрел. Мины можно расставить вот здесь». С этими словами он провел пальцем по карте и потыкал в окружающую местность. «Тут открытое пространство, вот здесь, здесь и здесь, лесной массив. Они, конечно, многому научились, сражаясь с нами, но против внезапной засады противоядия у них все еще нет. Маскировка нас пока выручает. Окей, если попрет бронетехника, вы знаете, где взять противотанковые установки», — задумчиво сказал Дуглас Маккей. «Нужно подготовиться основательно. Противотанковые мины у нас тоже есть. На самый крайний случай, если будем принимать бой в городской черте, заминируем улицы. Пока нужно заминировать подходы. Для начала разобьемся на группы, и каждая группа будет выполнять свою задачу». Таким образом, было решено, кто охраняет периметр городка, кто расставляет ловушки, готовит диспозицию, и кто помогает беженцам разместиться во временных жилищах и ухаживает за ранеными. Населенный пункт был маленьким и незаметным на карте и наполовину состоял из трейлеров. Жители давно покинули его, и ныне он был необитаем. От него на запад уходила небольшая асфальтовая дорога, и еще одна тянулась от городка на север. Это шоссе проходило через городок насквозь и обрезалось границей переноса много южнее. На востоке от нейтральных территорий его отделяла колючая проволока и сильно прореженная артиллерией минное поле со сгоревшими остовами арканских танков и ПТРов. Чтобы заминировать все возможные пути нападения, мин явно не хватит. Можно попробовать организовать заслон из трейлеров, хотя защита от бронетехники из них никакая. Еще и маршрут для отхода требуется просчитать, но отходить то некуда. Все это понимали прекрасно, даже зеленые необстрелянные, набранные в последние дни перед вторжением. Дуглас Маккей проматывал в голове все возможные схемы обороны и сценарии развития событий, вспоминая, как роте пришлось с боями и увеличивающимися каждый день потерями отступать с самой северной базы Калдран. Дуглас в мыслях мрачно усмехнулся над этим говорящим названием. К ним тогда прибилось большое количество беженцев со всей округи. Еще больше элитанцев погибло в зонах радиоактивного заражения на минных полях и по самым разным причинам. Просто выбегали на позиции ночью прямо под пулеметный огонь нервных и страдающих недосыпом военных. Несмотря на то, что земляне уже давно пребывали на Элитании, большинство беженцев лицезрело их впервые и, не зная, как себя нужно вести, создавало инцидент за инцидентом. Сержант тогда воочию стал свидетелем проявления средневекового менталитета и дремучего невежества с предрассудками даже со стороны знатных особ, коих, к счастью, было немного. Так или иначе, беженцы спасались от пагубы, когда с неба спустились завоеватели с другой планеты. Вот тогда начался подлинный хаос. Отбив первые атаки, регулярная армия начала отступать, личный состав роты таял на глазах. Удалось прихватить оружие со складов, как раз на случай долгосрочной обороны, и оно сейчас им пригодится. Но сколько его люди продержатся против кибернетических орд? Сержант смотрел, как солдаты разбирают оружие, провожают беженцев на новые временные места жительства. Берков набрал солдат в свою команду и теперь что-то им объяснял, пока они все вместе растаскивали громоздкие чемоданы. Снайперы уже нахлобучили на себя гилли и в таком виде пугали беженцев еще больше. Впрочем, запугивание продолжилось недолго. Вскоре снайперы разбрелись в группах по двое, выбирать позиции. Другие солдаты при помощи квадроциклов буксировали мортиры, станковые гранатометы и ящики с минами. Внезапно тактический планшет сержанта запищал. Почему-то Дугласу показалось, что именно в этот раз планшет пищит как-то по-особенному нервно. Сержант мазнул пальцем по экрану, нажал на значок прямого соединения. На экране возникло лицо полковника Томпсона. Все его естество выражало крайнюю озабоченность, хотя он это и скрывал. Сержант понял, что происходит нечто из ряда вон. Хотя, куда уж дальше. «Сэр», — козырнул Дуглас. «Сержант». Полковник сделал паузу. Он явно подбирал слова. «У меня для тебя новости». «Ну, хоть хорошие?» — спросил сержант, не перебивая старшего по званию. Вдруг очень строго бросил полковник. «И слушай, ровно 5:30 назад арканцы потеряли 80% флота своих космических кораблей включительно. Подробности мне пока не сообщили. По данным нашей разведки, силы арканцев непосредственно после уничтожения космофлота погрузились в состояние близкое к полной анархии и в данный момент отступают во всех возможных направлениях, в том числе и в вашем. Это те остатки их сил, которые нам удалось выбить из сектора «Ноябрь-3». У них все еще есть ПВО, поэтому на поддержку с воздуха пока рассчитывать тебе не придется. Видимо, они решили занять в твоем городке позиции, чтобы организовать что-то вроде базы. Может быть, они потом хотят пробиться на юг, к своим, пока штабные аналитики точно сказать не могут. И еще, судя по всему, тот десант, что арканцы высадили на севере, тоже движется в вашу сторону. Дуглас мысленно чертыхнулся. Для усиления вам в помощь направлен 3, и краткая взвод 15, и краткая разведывательная рота из состава ВС Новой России. Сэр, я не ослышался. Ты не ослышался, сержант, тяжелым голосом ответил полковник. Подробности мне опять же не сообщают. Твоим людям придется с ними скооперироваться. Слово «придется» он произнес с нажимом. Они сейчас направляются к вам с востока. Все необходимые данные тебе уже загрузили. Встретьте их и введите в курс дела. Все ясно, сержант? Так точно, сэр. Разрешите вопрос? Дождавшись кивка, Дуглас спросил. Известно, кто сбил космические корабли. Я раскопал кое-какую информацию, Дуг. Судя по этой информации, космические корабли арканцев сбили русские. Полковник опустил глаза. Дуг, постарайся не конфликтовать с ними и следи за своими ребятами, чтобы они не спровоцировали Иванов. Тут ведь большая политика замешана, не все так просто, а эти русские чего доброго могут оказаться параноиками до мозга костей. Понял вас четко и ясно, полковник. Сэр, это хорошо. Буду держать тебя в курсе событий. Конец связи, сержант. Дугласу снова пришлось собирать всех бойцов в кучу, чтобы сообщить последние новости и дать новую установку. Хотя с наличием тактических планшетов это было лишнее, но окончательную ясность в происходящее в данный момент мог внести только офицерский состав в единственном экземпляре. Сержант для личного состава все аккуратно разложил по полочкам. Однако даже после разжеванного и положенного им в рот, солдаты с пару минут приходили в себя, перекраивали уже сшитые планы наново. Отпустив солдат заниматься своими делами, сержант тряхнул головой и отправился в штабную палатку, к ноутбуку, налаживать контакт с русской стороной. Солдаты валяли дурака, развалившись на экспроприированных в городке шезлонгах, кто надев солнцезащитные очки и положив полотенце на голову, кто напялив панаму, так чтобы она закрывала глаза и лоб. Четверо соорудили импровизированные навесы в его тени, резались в покер. Только один из них работал, периодически подтаскивал к баррикаде новые стройматериалы. «А что это у вас тут такое?» – вежливо поинтересовался Берков. Он подошел и стал вопросительно посматривать в сторону возведенного посреди улицы фортификационного сооружения. «Ты что, никогда диспозиции не видел?» – не снимая темных очков, с вызовом ответил солдат, который загорал, раздевшись по пояс. «Но она слишком заметна, вам не кажется, что на ней не хватает надписи «Мы здесь», «Стрелять сюда» и нарисованной мишени?» Берков слегка вздрогнул, когда совсем рядом с ним вырос Питер, следший своим густым голосом пробасил: «Он прав, диспозиция никуда не годится. Смотрите-ка, мистер Френдзона и мистер Пауэрлифтинг сейчас зачитают нам лекцию об интерьерном дизайне. Ее видно за 100 кликов. Она посреди города. От кого вы тут собираетесь держать оборону? Не тебе меня учить. Идите, занимайтесь своим делом. Мы то занимаемся, а вот вы ни черта не делаете. Как можно что-то делать при такой жаре? Мы минировали подходы на адском пекле и не жаловались. Пришлось даже разминировать участок, для того чтобы русские смогли проехать. Вот ты, что будешь делать, если окажешься на минном поле без миноискателя? Дрочить». Лодыри рассмеялись. «Смотри, чтоб причиндалы не оторвало», — мрачно сказал Питер. «Пошли отсюда, Сэм, бесполезно с ними говорить». Питер с Сэмом подошли к возведенному укреплению и стали его осматривать. По обе стороны нагромождений мусора, укрепленного сваренной арматурой и листами железа, высились собранные черт знает из чего огневые точки с размещенными в них станковыми гранатометами. «Пошлость какая-то», — прокомментировал Берков. «Откуда-то появился боец, тащащий за собой необъятных размеров ржавый двутавр». Солдат весь взмок и тяжело дышал. «Дай помогу», — сказал Питер и поднял двутавр за другой конец. «Фух, спасибо, вот сюда его поставим». Боец поблагодарил Питера и уже развернулся, чтобы идти за новыми стройматериалами, когда Питер вслед шакликнул его. «Подожди, тебя, на пару слов, слушай, они же тебя используют, а сами околачиваются», — приглушенным тоном начал он. «Они полные придурки. Не связывайся с ними», — заверил Сэмюэль. «Как тебя вообще в их компанию занесло?» — назидательным тоном спросил Питер. «Тебя как зовут?» — одновременно задал вопрос Сэм. «Меня зовут Дэвид Редвуд. Меня ни в одну команду не брали, снайперам я точно не нужен, опыта корректировщика у меня нет. Квашники и артиллеристы тоже меня послали, им тоже нужен человек с опытом». «Да, невесело. Подожди, сколько тебе лет?» — внезапно осенило Питера. 16. Солдаты помолчали, переваривая этот факт. Теперь им стало все понятно. «Ты где-то до армии служил, в народном ополчении? Меня долго никуда не принимали из-за возраста, наверное. А родители что сказали?» «Их давно нет, их остроухие убили». Питер сглотнул и про себя выругался. «Извини, мы не хотели». Начал было извиняться Сэм. «Ничего, я уже привык», — ответил Дэйв. «Какого черта вы тут разлеглись? Почему только один человек работает?» Раздался по направлению от шезлонгов знакомый голос сержанта. «Быстро всем встать, кто за этот бардак отвечает?» «Что, никто?» «Я, сэр», — поднялся лентяй в темных очках. «Какого черта вы тут устроили, рядовой?» «Слай Бейкер, сэр, мы возводили баррикады. Вы обратили внимание на особенности прилегающего городского ландшафта. С этой улицы все видно на несколько миль вокруг, и это место, на котором вы соорудили вашу нелепость, хорошо простреливается. Когда на инструктажах подробно рассказывали, как нужно возводить заграждения и обустраивать диспозиции, вы читали постапокалиптические комиксы про дорожных бандитов. А когда нужно было изучать устав, смотрели «Безумного Макса» или ему подобный филиппинский трэш, снятый за ломанный четвертак. Вы, рядовой, и ваша команда позволяете себе отдыхать целый час, в той ситуации, когда никто из бойцов не позволяет себе отдыхать и 10 минут. Сейчас я никого из вас наказывать не буду, но при повторении подобного инцидента последуют дисциплинарные взыскания. Разбирайте это уродство. Сержант махнул рукой в сторону баррикад. И соорудите в другом месте нечто приемлемое. Хотя бы просмотрите чертовы методички, прежде чем приступать. У вас считанные часы до того момента, когда через нашу территорию хлынут отступающие войска арканцев. Вернусь, все проверю. Дэйв, что ты здесь делаешь? Закончив разнос, сержант подошел к стоящему баррикады солдатам. Я в их команде. Помогаю таскать материалы. Иди лучше помогать беженцам обустраиваться, я приказываю. Слушаюсь, сэр. И Дэвид убежал, только пятки сверкали. Что у вас? Обратился сержант к Питеру и Сэму. Все готово, сэр. Дорогу у старого КПП разминировали. Сейчас заканчиваем минировать подходы с запада. Дроны расставлены по позициям. Замаскированы и находятся в режиме ожидания, сэр. Сержант, сэр, вы должны это видеть. На бегу прокричал какой-то солдат. Да, на радарах эта штука размером с картофелину. О, святая корова. Откуда-то раздался полный удивления возглас. Взвод медленно впадал в ступор. Кто-то так и застыл с ящиком в руках, кто-то воткнул лопату в землю и, распрямившись, защищая глаза ладонью от яркого солнечного света, начал смотреть куда-то в небо. Вскоре взгляды всех людей были прикованы к махине, медленно спускающейся с небес на южные территории. Их флагман. Планшет командира известил о новом сообщении. Прочитав его, Евгений молча нажал «Переслать», выделив в список весь личный состав взвода. Во время чтения по лицам бойцов пробежало еле улавливаемое удивление. Значит, им удалось посадить свое корыто в Южно-Российске. Наши ПВО попытались его сбить, но тщетно, заметил Станислав. Далеко еще до американцев пилить, скоро будем на месте. Самому на карту лень посмотреть, я же просто спросил. Статная дама в дорогом, сшитом на заказ костюме стояла лицом к окну и спиной к погруженной в полутьму комнате. В полутьме находились еще двое. Один занимал кресло, повернутое на 45 градусов лицом к письменному столу. Второй стоял прямо перед столом и держал в руках тонкий кожаный портфель. Дама курила элитную сигариллу, вставленную в длинный мундштук. От сигариллы по комнате распространялся удушливый запах табака и компенсирующий его аромат ванили. Трой Дерринджер всегда был язвой, паршивой овцой. Он никогда не понимал наших истинных целей. Мы использовали его, как полезного идиота 25 лет подряд и могли продолжать использовать, но квантовый перенос поставил все с ног на голову. Мы многих потеряли, сильно ослабли. Если бы тогда в 2016-м его удалось устранить, он не возглавлял бы сейчас ЦРУ. Пока он занимает этот пост, мы все в опасности. Необходимо восстановить структуру агентств так, чтобы они снова функционировали, как единый организм, подчиняющийся единому центру. И это еще раз говорит о целесообразности того, чем мы занимаемся сейчас, промолвила дама. Человек в кресле согласно кивнул. Выпустив струю едкого дыма, женщина продолжила. Натан, ты мог повлиять на президента в любой момент. Почему он не слушает тебя? Кто его советник по безопасности, ты или я? Как вам это нравится? Договор о сотрудничестве с Новой Россией, еще и с китайцами. Человек с портфелем, вытянувшийся по стойке смирно, немного помялся. Он почти никого не слушает в последнее время, мне кажется, у него маразм, или он притворяется. Неуверенно изрек он. Ухум, и у этого маразма есть имя. Едко огрызнулась дама. Сколько раз за последние 4 года можно было убрать Дерринджера? Это вызвало бы подозрение президента Кейси, возразил Натан Фрост. Дама хмыкнула. С президентом можно разобраться, сказала она, и добавила с презрением. Тупорылый вояка, но смотритель. Сейчас смотрителя нет, и в твоих личных интересах, чтобы Митчеллу Кейси не начал действовать, как только получит от нее информацию. Она строго одернула советника, как обычно учителя ставит на место нерадивых учеников. Сколько влиятельных людей нас поддерживает? Этот вопрос предназначался человеку в кресле. Около 35%. С сожалением в тоне ответил он. Хмм, уговорите как можно больше, иначе мы не впишемся в поворот. Потребовала дама и, отойдя от окна, села за стол и раскрыла ноутбук. А тебе, Натан, я могу пожелать только удачи. Не подведи нас. Натан Фрост покинул кабинет. Изнутри его снедала ненависть. Нет у вас никакой власти. Прошло то время, когда вы могли полоскать мозги выпускникам элитных университетов, обещая им власть и несметные богатства. Ваши запасы драгоценных металлов, неудачная шутка, они ничего не стоят теперь, чертовы бэйби-бумеры, Когда же вы все окончательно передохнете? Ничего, если я бесследно пропаду или погибну, кому следует на стол лягут приинтересные документы. Уже на улице он остановился и тихо произнес в пространство: «Е плурибус унум». Тем временем в кабинете кроме дамы и господина в кресле появился некий третий неопознанный субъект. Может быть, это не совсем правильно, так давить, всегда есть другие методы, Беатрис, сказал он, адресуя эти слова даме. Молодые люди уже не те, вспомни, что было с твоим предпоследним протеже, всегда нужно идти до конца, либо мы, либо они, ответила она нервным тоном. Было видно, как дрожат кончики ее пальцев, обтянутые пожелтевшей морщинистой кожей. Ты бы за своими присматривал, они у тебя впустую расходуют ресурсы. Человек пожал плечами. Они вплотную подошли к цели своих исследований. Им просто нужно еще немного времени, сказал он спокойным тоном. Вот когда их изыскания принесут видимые результаты, я буду говорить с тобой на равных, отрезала она. 15 июля 2023 года. Это невероятно. Просто невероятно. Внезапно вскочил Алмонт с места. Рядовой, взяв с собой ноутбук, направился через узкий проход бункера к Макмиллану и Гриксу, занятым наблюдением через амбразуру за прилегающей к базе местностью. Древние легенды не выдумка, они основаны на реальных событиях. Вы не представляете, что это значит. Наверное, так выглядел и Архимед после открытия своего закона, с невменяемым выражением лица носился по округе, орал о собственном достижении. «Эй, спокойнее, Джимми, такое впечатление, будто ты изрядное количество травы курнул», — подколол Алмонда Грикс. «Признавайся, где успел взять?» Десантник проигнорировал слова Мэтью, продолжив твердить о своем. «Трава здесь ни при чем, я тут сделал для себя интереснейшие открытия, не могу не поделиться с вами. Задам вопрос, вы знаете что-нибудь из ирландской мифологии? Ну, только леприконов с друидами припоминаю», — почесал подбородок Мэтью. «Вроде все».